«Ну, что у тебя?» — спросил комкор своего адъютанта. «Постель готова?» «Мягко, как на перине», — заулыбался боец. «Ну-ну, спасибо». Постель — это солома на полу да пахучее сено, а под голову свернутая шинель. Мягко и тепло. Буденный лег на спину, вытянул уставшие ноги. Он глядел в темный потолок, и перед глазами вставала мать, которая провожала его на войну. Он тогда стоял у плетня, держась за повод. «Сема, сынок мой», — всхлипывая, шептала она, — «на войне побереги себя. И чтоб ноги у тебя были целые, руки, и чтоб глаза смотрели зорко, как сейчас. Ты уж, сынок, не лезь в самое пекло». Буденный будто наяву слышал голос матери. И хотелось ему сейчас увидеть ее хоть на секунду, какая она стала. «Я очень соскучился по тебе, мать, но я не могу бросить бойцов и приехать домой», — мысленно отвечал он ей. «Я командир, и за себя надо отвечать, и за своих бойцов. А их я очень люблю, мама, вот как тебя. Ведь у них есть свои мамы, есть невесты, и каждый из них, уходя в атаку, надеется, что я, командир, сделаю все, чтобы разбить врага, а их уберечь от смерти. Но ты не думай, мама, что мы тут печемся о себе, о том, чтобы выжить. Если надо, то себя не щадят мои бойцы. Я их уже немало потерял, потому что на войне всегда льется кровь, кто-то погибает. Меня и то жег осколок. Я потому живой, мама, что все мои думы о тебе, о моих земляках, о родном Доне, о всей нашей милой сердцу России. Знала бы ты, как тяжко мне бывает временами. Одно утешение — ты рядом, в моем сердце, и мне легче сражаться. Я так мечтаю скорее увидеть тебя, что и бой мне не страшен, хотя беляки за мою голову объявили награду. Видишь, мама, какой у тебя сын, значит, чего-то он стоит, если белые генералы так всполошились». Во дворе раздался взрыв. Буденный, выхватив из кобуры маузер, вскочил на ноги. «Товарищ командарм, беляки напоролись на наших часовых, успели бросить гранату», — доложил вошедший в хату Зотов. «Значит, пора нам», — только и молвил комкор. Дивизии конного корпуса Буденного, согласно приказу командующего 10-й армии Егорова, скрытно подошли к хутору Плетнев и сходу нанесли удар по противнику. Белогвардейцы понесли тяжелые потери, часть их войск успела отступить. Когда трубач сыграл отбой, Буденный вдруг заметил, что нет рядом командующего. Тревожно трепыхнулось сердце. Он подскочил к начальнику штаба Погребову. «Где товарищ Егоров?» — спросил комкор. «Не знаю», — ответил тот. «Он ведь лично повел в атаку 6-ю дивизию». И тут к комкору подскакали два кавалериста. Один из них, рыжий, в пробитой пулей фуражке, доложил, что на окраине хутора тяжело ранен командующий армией. «Вот оно что, ранен!» Комкор рванул с места в карьер, бойцы едва поспевали за ним. Егоров лежал на земле рядом с убитой лошадью. Солдат делал ему перевязку, но кровь все шла. Буденный соскочил с лошади и нагнулся к командующему. «Александр Ильич, дорогой, что с вами?» Он приподнял ему голову. «Я же просил вас не ходить в атаку. Вы же командующий. О, боже ты!» Егоров был ранен в грудь и плечо. Буденный вытащил из кобуры седла своей лошади чистую белую рубашку, разорвал ее на куски и перевязал рану. Когда Егорову стало легче, его положили на тачанку. Он тихо стонал. «Я сейчас вас доставлю в вагон поезда, потом отправлю в Царицын. Только потерпите». «Товарищ Буденный», — командующий чуть приподнялся на правом боку, «снимите, пожалуйста, седло с убитой лошади и положите его на тачанку. Свое седло я всегда берегу». Вагон командующего стоял на станции Ремонтной, в нескольких километрах от места боя. Буденный сам повез раненого, передав приказ начальнику штаба Погребову сосредоточить корпус в районе Слободы Ильинка. В вагоне Егорову оказали медицинскую помощь, и ему сразу стало легче. На лице появилась улыбка. Он сказал: «Понимаете, пуля, дура, задела». Отдышался, потом продолжал. «Повел я 6-ю дивизию во фронтальную атаку. Правда, темноты мы не дождались, а надо было маленько погодить. Подошли к хутору Плетнев, тихо, без единого выстрела.